За чаем, за обедом она вдруг задумывалась и минутами сидела точно глухонемая, а потом, вздрогнув, неестественно оживлялась и снова дразнила Таню, утверждая, что когда Катин пишет рассказы из крестьянского быта, он обувается в лапти. Это необходимо для вдохновения. Зорко наблюдая за нею, видя ее нахмуренные брови, сосредоточенно ищущий взгляд темных глаз, слушая слишком бурное исполнение лирической музыки Шопена и Чайковского, Клим догадывался, что она зацепилась за что-то очень раздражающее ее, именно зацепилась, как за куст шиповника. «Влюблена!» — вопросительно соображал он и не хотел верить в это. Нет, влюбленной она вела бы себя, наверное, не так. В августе, хмурым вечером, возвратясь с дачи, Клим застал у себя Макарова. Он сидел среди комнаты на стуле, согнувшись, опираясь локтями о колени, запустив пальцы в растрепанные волосы. У ног его лежала измятая, выгоревшая на солнце фуражка. Клим отворил дверь тихо, Макаров не пошевелился. «Пьян?» — подумал Клим и укоризненно сказал. «Хорош!» Макаров, не вынимая пальцев из волос, тяжело поднял голову. Лицо его было истаившее, скулы как будто распухли, белки красные, но взгляд блестел трезво. «С похмелья?» — спросил Клим. Макаров поднял фуражку, положил ее на колено и прижал локтем, и снова опустил голову, додумывая что-то. Клим спросил, давно ли он возвратился из Москвы, поступил ли в университет. Макаров пощупал карманы, брюк своих и ответил негромко. «Третьего дня». «Поступил». «На медицинский?» «Отстань». Посидев еще минуту, он встал и пошел к двери не своей походкой, лениво шаркая ногами. «К ней?» — спросил Самгин, указывая глазами в потолок. Макаров тоже посмотрел вверх и, схватясь за косяк, двери ответил: «Нет, прощай». Видя, как медленно и неверно он шагает, Клим подумал со смешанным чувством страха, жалости и злорадства. «Заразился?» В комнату вбежала Феня, пугливо говоря: «Барышня просит посмотреть за ним, не пускать его никуда». Нелепо вытаращив глаза, она пропела: «Что было?» Клим пошел наверх, но встречу по лестнице бежала Лидия, говоря оглушающим шепотом: «Зачем ты отпустил его? Зачем?» При свете стенной лампы, скудно освещавшей голову девушки, Клим видел, что подбородок ее дрожит, руки судорожно кутают грудь платком, и, наклонясь вперед, она готова упасть. «Догони! Приведи!» — уже кричала она, топая. Испуганный, как во сне, Клим побежал, выскочил за ворота, прислушался. Было уже темно и очень тихо, но звука шагов не слыхать. Клим побежал в сторону той улицы, где жил Макаров, и скоро в сумраке, под липами у церковной ограды, увидал Макарова. Он стоял, держась одной рукой за деревянную балясину ограды, а другая рука его была поднята в уровень головы, и хотя Клим не видел в ней револьвера, но, поняв, что Макаров сейчас выстрелит, крикнул: «Не смей!» Он был уже в двух шагах от Макарова, когда тот произнес пьяным голосом: «Аллилуйя!» И все к черту! Клим успел толкнуть его и отшатнулся, испуганный сухим щелчком выстрела, а Макаров, опустив руку с револьвером, тихонько охнул. Впоследствии, рисуя себе эту сцену, Клим вспоминал, как Макаров покачивался, точно решая, в какую сторону упасть, как, медленно открывая рот, он испуганно смотрел странно круглыми глазами и бормотал: «Вот, вот и...» Клим обнял его за талию, удержал на ногах и повел. Это было странно. Макаров мешал идти, толкался, но шагал быстро, он почти бежал. А шли до ворот дома мучительно долго. Он скрипел зубами, шептал, присвистывая: «Оставь! Оставь меня!» А на дворе у крыльца, на котором стояли три женские фигуры, невнятно пробормотал: «Я знаю, глупо». Укоризненно покачивая гладкой головою, Таня Куликова слезливо заныла: «Не стыдно ли?» «Молчи», — приказала Лидия. «Фекла, за доктором!» И, подхватив Макарова под руку, спросила вполголоса: «Куда ты выстрелил, гимназист?» Клим слышал, что спросила она озлобленно, даже с презрением. У себя в комнате при огне Клим увидал, что левый бок блузы Макарова потемнел, влажно лоснится, и со стула на пол капают черные капли. Лидия молча стояла перед ним, поддерживая его падавшую на грудь голову. Таня, быстро оправляя постель Клима, всхлипывала. «Раздень», — приказала Лидия. Клим подошел, у него кружилась голова от сладкого, жирного запаха. «Нет, прежде положим на постель», — командовала Лидия. Клим отрицательно мотнул головою. В полуобмороке вышел в гостиную и там упал в кресло. Когда он, очнувшись, возвратился в свою комнату, Макаров голый по пояс лежал на его постели. Над ним наклонился незнакомый седой доктор и, засучив рукава, ковырял грудь его длинной, блестящей иглою, говоря: «Что же это вы, молодежь? Все шалите, стреляете!» На висках, на выпуклом лбу Макарова блестел пот. Нос заострился точно у мертвого. Он закусил губы и крепко закрыл глаза. В ногах кровати стояли Феня с медным тазом в руках и Куликова с бинтами, с марлей. «Пушкины, Лермонтовы стрелялись иначе», — бормотал доктор. Клим вышел в столовую. Там у стола, глядя на огонь свечи, сидела Лидия, скрестив руки на груди, вытянув ноги. «Опасно?» — спросила она сквозь зубы и не взглянув на Клима. «Не знаю. Доктор, кажется, груб». Клим не ответил, наливая воду в стакан и, выпив воды, сказал: «Вот». «Из-за тебя уже стреляются?» Лидия тихо, но строго попросила: «Перестань». Замолчали, прислушиваясь. Клим стоял у буфета, крепко вытирая руки платком. Лидия сидела неподвижно, упорно глядя на золотое копьецо свечи. Мелкие мысли одолевали Клима. Доктор говорил с Лидией почтительно, как с дамой. Это, конечно, потому, что воровка играет в городе все более видную роль. Снова в городе начнут говорить о ней, как говорили о детском ее романе с Турабоевым. «Неприятно, что Макарова уложили на мою постель. Лучше бы отвезти его на чердак. И ему спокойней». Мысли были неуместные. Клим знал это, но ни о чем другом не думалось. Пришел доктор и, потирая руки, сообщил: «Ну-с, все благополучно, как только может быть. Револьвер был плохонький. Пуля ударилась о ребро, кажется, помяла его, прошла сквозь левое легкое и остановилась под кожей на спине. Я ее вырезал и подарил храбрецу». Говоря, он пристально, с улыбочкой смотрел на Лидию, но она не замечала этого, сбивая наплывы на свече ручкой чайной ложки. Доктор дал несколько советов, поклонился ей, но она и этого не заметила, а когда он ушел, сказала, глядя в угол: «Ночью дежурить будем я и Таня. Ты иди спи, Клим». Клим был рад уйти. Он не понимал, как держать себя, что надо говорить, и чувствовал, что скорбное выражение лица его превращается в гримасу нервной усталости. Пролежав в комнате Клима четверо суток, на пятый Макаров начал просить, чтобы его отвезли домой. Эти дни, полные тяжелых и тревожных впечатлений, Клим прожил очень трудно. Первый же день утром, войдя к больному, он застал там Лидию. Глаза у нее были красные, нехорошо блестели, разглядывая серое измученное лицо Макарова с провалившимися глазами. Губы его, потемнев, сухо шептали что-то. Иногда он вскрикивал и скрипел зубами, оскаливая их. «Бредит», — шепотом сказала она, махнув рукою на Клима. «Уйди». Но Клим на минуту задержался в двери и услыхал задыхающийся хриплый голос: «Я не виноват. Я не могу». Лидия снова тоном приказания повторила: «Уйди». К вечеру Макарову стало лучше, а на третий день он, слабо улыбаясь, говорил Климу: «Извини, брат, напачкал я тебе тут». Он был сконфужен, смотрел на Клима из темных ям под глазами неприятно пристально, точно вспоминая что-то и чему-то не веря. Лидия вела себя явно фальшиво и, кажется, сама понимала это. Она говорила пустяки, неуместно смеялась, удивляла необычной для нее развязностью и вдруг, раздражаясь, начинала высмеивать Клима. «У тебя вкусы старика, только старики и старухи развешивают так много фотографий». Макаров молчал, смотрел в потолок и казался каким-то новым, чужим. И рубашка на нем была чужая, Климова. Когда, приехав с дачи, Вера Петровна и Воравка выслушали подробный рассказ Клима, они тотчас же начали вполголоса спорить.